Глава 7. Ветер злобно гоняет по небу обрывки туч, расшвыривая серые густые клочья, которые беспорядочно мечутся, подгоняемые ураганными порывами, а потом снова собираются в сплошной плотный слой. Иногда сквозь прорехи в темно-сером покрове мелькает черное беззвездное небо, и тускло блестит месяц, совсем тонкий, едва заметный, как дыхание умирающего. Скоро он исчезнет, и наступит ночь новолуния. А вместе с месяцем исчезнет, закатившись за горизонт этого мира, и чья-то жизнь. Мне не спится. Всю ночь сознание балансирует на призрачной границе между сном и бодрствованием. А когда все-таки впадает в сонное оцепенение, тут же пестрым тревожным потоком обрушиваются видения. Бурное море, горящий замок, лязг оружия, запах железа и крови. Они настолько реальны, что пару раз мне кажется, будто я ощущаю нагретую кожу рукояти меча в ладони или чувствую щекой холодный морской песок. В итоге я оставляю всякие попытки уснуть, завариваю кружку крепкого черного чая и снова сажусь за бумаги Мейлоха. В груде разрозненных записок не нашлось ничего интересного. Зато на последней странице черновика его объемной неоконченной работы обнаружился список консультантов, который я не заметил раньше. Он совсем короткий. То ли никто не воспринимал исследования Мейлоха всерьез, то ли он сам не хотел посвящать в свои изыскания слишком много людей, ограничившись лишь необходимыми специалистами. Таких было всего трое. Историк А.Р. Каль, коллега Мейлоха по университету, автор нескольких монографий по истории средневековой Ирландии и последним крестовым походом. Библиограф Я.С. Роговер, рядом с именем которого было написано рукой Мейлоха. Редкие издания. И некий эксперт в области оккультных наук по фамилии Пагат, инициалы которого, как и любая дополнительная информация, отсутствовали, зато в скобках имелось примечание. Масон? Последний представляется мне наиболее перспективным. Я смотрю на часы. Время настолько позднее или уже раннее, что звонить без крайней на то необходимости любому нормальному человеку было бы более чем неуместно. Впрочем, среди моих очень немногочисленных знакомых мало тех, кого обычно называют нормальными. На мой вызов отвечают почти сразу же. Я диктую имена всех троих консультантов Мейлоха, заранее благодарю и жду. Ответный звонок следует через полчаса. К сожалению, самый перспективный оккультист Пагат перестал быть таковым. Полгода назад он переселился в лучший мир. Ну или туда, куда переселяются после окончания жизненного пути все его коллеги. Зато историк Каль и библиограф Роговер пребывали в добром здравии. И я записываю их телефоны и адреса. После некоторых раздумий я решаю нанести визит Роговеру. Это мой шанс получить от Рубиус Винкулум ответы на вопросы о таинственном убийце и тех, кто может быть с ним связан. Если и специалист по редким книгам не сможет мне помочь, то не останется ничего иного, как в самом деле нажать на Кобота, что и предлагала Алина. Только делать это придется мне и методами, несколько отличными от тех, о которых говорила моя напарница. Вряд ли после этого я смогу снова вернуться к той жизни, которую вел в последнее время, и неприкосновенность которой так тщательно оберегал. Но возможно, что другого выхода просто не будет. Я по-прежнему уверен, что Кобот — только верхушка того ядовитого сорняка, который угнездился в гнилой болотистой почве города, и, потянув за нее, я вряд ли доберусь до корней. Но время уходит. И через 3 дня в новолуние, где-то в лабиринтах дворов, под ударами ножа, погибнет еще одна девушка. Дом, в котором обитал библиограф Яков Самуилович Роговер, имел номер по набережной канала Грибоедова и находился в самом средоточии мрачноватых трущобных лабиринтов старого города. Впрочем, номера на нем как раз не было. В лучших традициях петербургского центра его нужно было угадывать, опираясь на сомнительную логику нумерации других домов набережной, на некоторых из которых имелись цифры, иногда вписанные в старые круглые таблички, а иногда просто грубо нарисованные краской. Я думаю о том, что в этом городе ничего не меняется. Его центр остается таким же, каким был 100, 150, 200 лет назад. Серые сырые стены, лабиринты дворов, несвежее влажное дыхание каналов, дома, сбившиеся в тесные группы кварталов. Сиюминутная мишура в виде вывесок и огней иллюминации, машин и экипажей, товаров на витринах лавок или магазинов меняется, облетая под порывами ветра времен. Но унылый и чопорный дух старого города остается прежним. Дух мертвеца, надменно взирающего на суету мира живых. Кажется, что даже обитатели домов остаются теми же, что и 100 лет назад. Люди, похожие на призраков, и призраки, похожие на людей. Гигантское болото, погребенное под тяжелой могильной плитой города, выдыхает туман, просачивающийся сквозь сырые камни к мглистому небу, и его гнилостные испарения пропитывают разум, души и тела живущих. Фасад дома Роговера выходит на набережную, нависая тяжелыми эркерами над водой, как пьяница, которого от падения в грязную лужу удерживают только цепкие, хотя и не твердые руки, прилепившихся по бокам собутыльников. Я вхожу в арку, над которой под слеповатым глазом торчит крошечное мутное окошко бывшей дворницкой, и иду по длинному, плавно поворачивающему вправо проходу, стараясь держаться ближе к стене, чтобы не наступить в огромную лужу, маслянисто поблескивающую в полумраке. Полукруглые низкие своды арки просели под грузной тяжестью дома. В коротком телефонном разговоре я не стал уточнять у Роговера, как именно найти его квартиру, и теперь мысленно выговариваю себе за непредусмотрительность. Во двор выходят 3 приоткрытые покосившиеся двери подъездов и еще 2 арки, ведущие дальше, в тесные глубины дворов. Глухая ватная тишина. Только откуда-то сверху доносится звук работающего радио. Воздух застоявшийся и теплый. Серая штукатурка стен, снизу поросшая мхом, а выше покрытая пятнами плесени, похожа на бугристую шкуру нездорового животного. И местами отслаивается, обнажая мокнущие красноватые язвы кирпичной кладки. Окна, похоже, не открывались десятилетиями. Они местами разбиты, местами заколочены фанерой, темные, пыльные и пустые. Ржавые подвальные двери, иногда открытые, а в большинстве своем вросшие в землю до половины человеческого роста, покосившиеся пристройки из листового железа и досок, темные углы. Из арки справа тянет гнилью и тушеной капустой. Я начинаю обходить двор, пытаясь различить номера квартир на темных табличках. Этому занятию можно предаваться очень долго. Цифры чередуются, повинуясь загадочной нелинейной логике в типично питерской манере. Первый этаж. 1-е, 13-е, 24-е. 2-е, 5-е, 6-е, 25-е. 3-е, 7-е, 8-е, 14-е и так далее. Нужная мне квартира под номером 22 в первом дворе не обнаружилась. Я выбираю арку справа и иду на запах гнили, повинуясь исключительно чутью коренного жителя этого города. В темной трубе арки прямо в стене еще одна дверь с крупной цифрой 2 и каким-то символом, похожим на рисунки из книг древних каббалистов. Рядом с дверью пыльное оконце, в которое никогда не заглядывал солнечный свет. И я успеваю разглядеть чье-то бледное лицо с рыбьими глазами, мгновенно скрывшееся во тьме за стеклом. Во втором дворе всего одна дверь подъезда, и рядом с ней тоже нет нужного мне номера квартиры. Я уже собираюсь повернуть назад, но замечаю за дверью тусклый дневной свет. Подъезд можно пройти насквозь. Я пробираюсь мимо обгоревших почтовых ящиков, заплесневелой детской коляски и пары поломанных стульев и оказываюсь в еще одном дворе, маленьком и глухом. Небо наверху похоже на квадратный кусок серого картона. В грязно-желтой стене напротив еще одна дверь. Я с надеждой читаю цифры. Первый этаж – прочерк. Второй – третья, четвертая, двенадцатая. Третий – девятая, десятая, двадцать первая. Четвертый – шестнадцатая, семнадцатая, двадцать шестая. Пятый – двадцать вторая, двадцать третья. Нашел. Я захожу в подъезд. Покосившаяся неширокая лестница уходит в полумрак. Душный воздух пропитан запахами плесени, подвальной сырости и пыли. Свет едва проникает сквозь грязные треснувшие стекла редких окон. Я поднимаюсь на второй этаж мимо облупившихся стен и покрытых испариной труб, похожих на вены живого существа, протянувшиеся под серым потолком. На втором этаже узкая площадка перед тремя квартирами, двери которых распухли от старости. Обветшавшие косяки увешаны гроздьями дверных звонков. Лестница неожиданно становится шире и раздваивается. Ее пролеты уходят в противоположные части дома. Я выбираю ту, которая ведет в сторону канала, оставшегося за пределами каменного лабиринта, и поднимаюсь выше. На четвертом этаже у одной из дверей стоит серая неподвижная фигура. В полумраке я не могу различить ни пола, ни возраста, только темный силуэт. «Здравствуйте», — говорю я громко. Человек молча открывает дверь квартиры и входит внутрь. Когда я прохожу мимо, то слышу за дверью осторожный шорох. Кто-то явно стоит там и ждет. А потом, наверное, выйдет на лестницу и снова будет стоять у дверей неподвижно. Чувство направления меня не подвело. На потрескавшейся клеенчатой обивке большой двустворчатой двери я вижу тронутые зеленью медные цифры 22. Кнопку механического звонка и маленькие таблички вокруг. Три из них бумажные, пожелтевшие от времени, с надписями химическим карандашом и чернилами. Каин – 2 звонка, Зельц – 3 звонка, Вилла – 4 звонка. А рядом еще одна, из потемневшей меди с гравировкой. Роговер – 1 звонок. На белесой пластиковой табличке, расположенной ниже всех, была надпись «Шестолап, 5 звонков». Рядом с ней, на обрывке серой оберточной бумаги, кто-то крупно написал черным жирным карандашом. «Не звоните». Повесился. Я внимательно смотрю на таблички и один раз нажимаю на звонок. Где-то в потусторонней глубине квартиры раздается отчетливое раздраженное дребезжание. Тишина. Я жду. А потом нажимаю на звонок дважды. Снова дребезжание и тишина. Далеко в холодных недрах дома глухо ударила оконная рама. Я пожимаю плечами и звоню трижды. Тот же эффект. 4 раза. И через томительно долгую минуту за дверью слышатся шаркающие старческие шаги. Дверь открывает старуха в древнем засаленном халате и потрепанном темно-красном шерстяном платке, тугим узлом, завязанным под подбородком. Она молча смотрит на меня маленькими глазками, лишенными всякого выражения, и я тоже смотрю на нее. Крючковатый нос, из дряблой кожи на подбородке торчит несколько длинных жестких волос. «Здравствуйте», — говорю я, — «Яков Самуилович дома?» Старуха молча машет рукой в сторону длинного коридора, поворачивается и, не говоря ни слова, идет вперед, шаркая ногами в стоптанных огромных тапках. Я смотрю ей вслед и вижу, что сквозь прореху в платке на затылке на меня уставился бледно-голубой водянистый глаз, подернутый пленкой катаракты. Я вхожу в квартиру. Покрытый жирным воском вековой грязи паркетный пол коридора. Лохмотья отслаивающихся обоев, высокие потолки, теряющиеся в пыльном сумраке, тусклая желтая лампочка на мохнатом от налипшей грязи шнуре. Под самым потолком полки антресолей, прогибающиеся под грузом покрытых толстыми слоями пыли древних чемоданов, которые последний раз открывались, вероятно, столетия назад. На стене висит большой черный телефон с диском. Рядом с ним болтается огрызок карандаша, привязанный к свисающей из гвоздя длинной веревке. Обрывки обоев рядом с телефоном исписаны номерами. Некоторые из них состоят всего из 5 цифр и содержат буквы. Около одной из дверей висит большое жестяное корыто. Коридор под прямым углом делает поворот налево, за которым и скрывается открывшая мне дверь старуха. В тот момент, когда я уже думаю, что придется стучать во все комнаты в поисках старого библиографа, дверь одной из них открывается, и низкий звучный голос произносит: «Добрый день, молодой человек. Вы, вероятно, ко мне?» Яков Самуилович Роговер оказался крепким, кряжестым стариком с длинными, сивыми волосами, стянутыми в косицу, с острым внимательным взглядом и профилем, который когда-то можно было назвать орлиным, но теперь, когда над ним поработало время, называть не хотелось никак. Он одет в длиннополый старинный лапсердак серо-зеленого цвета, тяжелые короткие сапоги, и во всем его облике есть нечто торжественно церемонное и старомодное. Он приглашает меня в комнату. Я вхожу и чуть не упираюсь головой в настил из толстых широких досок. Хозяин комнаты, использовав высоту потолков, соорудил себе второй ярус. В полумраке, рассеиваемом тусклым светом настольной лампы, видна огромная кровать со столбиками, которые служат дополнительной опорой импровизированному дощатому потолку. Кровать застелена вытертым до тканевой основы темно-красным бархатным покрывалом. Такие же протертые до дыр, сквозь которые лезет наружу конский волос, кресла стоят вокруг низкого столика, заваленного бумагами. Вдоль стен сплошной стеной тянутся стеллажи с огромным количеством книг, какими-то почерневшими от времени осколками, статуэтками, рядами небольших склянок темного стекла. Одно окно занавешено плотной черной тканью, второе, такое пыльное и грязное, что не нуждается в занавеске, смотрит прямо на серую стену соседнего дома. Рядом с занавешенным окном стоит высокий пюпитр для чтения с раскрытой толстой книгой. У ступеней лестницы, ведущей на второй ярус, топится печка-буржуйка, труба которой прилажена к дымоходу старинного камина, расположенного между окон. Жаркий душный воздух пахнет пылью, канцелярским клеем и старостью. «Простите за темноту», — говорит Роговер. «У меня очень много редких книг, которые не терпят яркого света и сырости. Приходится закрывать окна и топить печь. Но я уже привык, знаете. Полумрак полезен для глаз, а тепло — для старческих костей». Я смотрю на Роговера. На вид ему лет 70, но немощным он не выглядит, скорее напротив. В крепкой стариковской фигуре чувствуется скрытая сила, так что он вполне мог бы побороться на поясах со многими моими ровесниками. «Вам трудно попасть», — замечаю я. «Пришлось звонить несколько раз, пока не откликнулась пожилая леди». «Это баба Вила», — говорит Роговер с улыбкой, обнажая крепкие желтые зубы. — «Милая старушка. Некоторые иногда пугаются ее глаза на затылке, но это врожденная аномалия. Знаете, такое бывает, что-то связанное с близнецами в утробе матери, когда один из них, чтобы выжить, поглощает другого, но не до конца. И потом всю жизнь носит на себе память об убитом. Третья рука, двойной череп, так что третий глаз на затылке еще не самый худший вариант. Вы не находите?» Я соглашаюсь. Действительно, третий глаз — это не самое худшее из того, чем может наградить человека судьба. Роговер выставляет на столик две треснувшие фарфоровые чашки с блюдцами и идет на кухню за чайником. Я остаюсь один в глухой тишине комнаты, нарушаемой только потрескиванием дров в буржуйке, и подхожу к пюпитру. Книга, лежащая на нем, не просто старинная. Это настоящий манускрипт, и желтые пергаментные страницы покрыты густой вязью причудливо переплетенных букв, в которых с трудом угадывается латиница, а язык на котором написан текст, хоть и явно европейский, но не принадлежит ни к одному из известных мне. Фолиант раскрыт на последних страницах, и я осторожно переворачиваю тяжелую обложку, чтобы взглянуть на заглавие. На темной коже видны почти полностью стертые следы выдавленных букв. Дирк Кенгл. В этот момент за дверью раздаются тяжелые шаги, и я едва успеваю вернуть книгу в прежнее положение. «Заинтересовались гримуаром?» — спрашивает роговер, бросая на меня быстрый пронзительный взгляд. В руках у него большой металлический чайник, из изогнутого носика которого вырывается пар. «Будьте осторожнее с этой книгой». «О, не беспокойтесь, я очень аккуратен», — отвечаю я. «Все в целости и сохранности». «Я про другое», — говорит библиограф и жестом приглашает меня присесть. «Это, как я и сказал, гримуар, а он требует особого к себе отношения. Сахар будете?» Я осторожно присаживаюсь на вздувшееся старыми пружинами кресло и кладу себе в чашку два обломка кускового сахара. «А что это такое?» «Гримуар?» «Книга заклинаний, если говорить просто. Гримуарами назывались своего рода рабочие тетради практикующих магов, куда они записывали результаты своих опытов. И каждая такая книга имеет свой характер, и чаще всего весьма непростой. Знаете, даже некоторые современные эксперты по домашним интерьерам не рекомендуют хранить в квартире большое количество книг с негативным содержанием. Романы ужасов, например. Собираясь вместе, они влияют на тонкий мир вокруг нас, и то, что в них написано, так или иначе проникает наружу, как запах, воздействуя на настроение, сон, внутреннее состояние. И это, заметьте, произведение нынешних авторов, мало что понимающих в том, о чем пишут. Что уж говорить о старинных книгах, которые были собственноручно исполнены людьми, весьма сведущими в магии. Такая книга может читать вас с не меньшим успехом, чем вы ее, а прочитав, сделать свои выводы. «И как же вы живете со всем вот этим?» Я киваю на сплошные ряды полок. «О, поверьте, я умею находить общий язык с любой книгой», — улыбается роговер. «Каждый из них — мой старинный знакомый, с которым вместе прожито много лет. Конечно, нрав у них в большинстве непростой, но и я ведь не подарок. Уживаемся как-то по-стариковски. Я занимаюсь библиографией практически всю жизнь, так что опыт, опыт и еще раз опыт. У меня в коллекции есть удивительные экземпляры. Возможно, некоторые сохранились лишь в единственном числе. Вот как та книга на пюпитре, которую вы разглядывали». «Кстати, я не смог разобрать, на каком она языке». «На мертвом». Роговер пожал плечами. «Как правило, те, кто занимался оккультными науками, пользовались шифром или языками, которые были забыты еще в давние времена. Кажется, Роджер Бэкон сказал, что тот, кто пишет о тайнах языком, доступным каждому, опасный безумец. Вот и эта книга написана шифром, в котором я и сам еще до конца не разобрался». Он размешивает сахар в чашке и осторожно пробует горячий чай из серебряной ложечки. «Итак, юноша, что же привело вас к старику? Признаюсь, у меня бывает очень мало гостей. Сейчас мало кто интересуется